Всемогущий волшебник 6. Превращает всемогущий волшебник банкира в бегемота, и приходит тот утром в свой банк. Служащие, конечно, видят, что он стал бегемотом, но виду не подают, боятся потерять работу. А бегемот заходит в свой кабинет. Его кабинет находится на последнем, 33-м этаже, потому что он самый главный, и садится за стол. Но сидеть неудобно, и вообще ему как-то не по себе, некомфортно. В чем дело? Бегемот задумывается и, кажется, он понял. Теперь в его кабинете стоит огромная ванна с теплой водой. Бегемот лежит в ней, и ему хорошо. Бегемоты любят воду. Но тут пол в его кабинете не выдерживает огромной тяжести. Сам бегемот весит 2 тонны, да ванна с водой все 3. В общем, пол проваливается, и ванна вместе с бегемотом оказывается на 32-м этаже, в кабинете заместителя. Постояв немного, она проваливается дальше, на 31-й этаж, потом на 30-й, 29-й, 28-й, 27-й, 26-й, 25-й, ну и так далее. Бегемот уже на 1-м этаже. Дальше проваливаться некуда. И тут он понимает, что быть банкиром не так уж интересно. Бегемот садится в самолет и улетает. Интересно, куда? Есть в Африке река, называется Конго. Здесь в тихой заводе целыми днями отдыхает наш бегемот. Он счастлив. Рядом с ним любимая жена и 3 маленьких бегемотиков, 2 девочки и 1 мальчик. Другие бегемоты, проживающие в реке, очень уважают нашего бегемота. Все знают, что когда-то он был банкиром и имел дело с большими деньгами.